на сына со страхом и надеждой. «Мама!» — снова простонал Питер. На этот раз Лиз поняла, что он хотел сказать. Понял это и доктор. Питер звал маму, но каждый звук давался ему с невероятным трудом. Лиз, склонившись над ним, снова заплакала, на этот раз от чувства облегчения и вновь проснувшейся надежды. Когда же она посмотрела на Дика, то увидела, что врач улыбается. «Он возвращается», — сказал Дик Вебстер. «Продолжайте разговаривать с ним, так ему будет легче оставаться в сознании, а я тем временем проведу несколько тестов». Питер опять закрыл глаза, но Лиз заговорила с ним очень нежно и убедительно, и он снова посмотрел в потолок и застонал еще громче и мучительнее. Одновременно он не сильно сжал руку матери. Лиз убедилась, что Питер действительно постепенно приходит в себя. «О-о-о!» — простонал он, и лоб его пересекла глубокая морщина. «О-о-о!» Лиз повернулась к врачу. «Ему больно?» — спросила она, и Дик Вебстер кивнул. «Больно? Еще как! Готов поспорить. Сейчас у него просто голова раскалывается». С этими словами он влил флакон какого-то лекарства в одну из капельниц, а вошедшая медсестра взяла у Питера кровь для анализа. Потом в палату зашел еще один врач-нейрохирург, и Дик Вебстер сказал ему: «Парень приходит в себя». При этом он выглядел очень довольным, и Лиз почувствовала, как у нее немного отлегло от сердца. Она спросила, что думают врачи, и выяснила, что состояние больного вполне удовлетворительное, и на данный момент острой необходимости в операции нет. «Будем ждать», — сказал в заключение Дик Вебстер. «Посмотрим, как дело пойдет дальше. Если повезет, можно будет вообще обойтись без вмешательств». Лиз провела с Питером уже без малого 4 часа. Все это время она не отходила от него ни на минуту. Дик предложил ей немного посидеть с Питером, пока она сходит выпить чашечку кофе, но Лиз только покачала головой. Она твердо решила, что никуда не пойдет до тех пор, пока Питеру не перестанет грозить опасность. Она будет ждать, пока врачи не скажут что-то более определенное, чем «подождем, посмотрим». Ни усталости, ни голода Лиз не испытывала, хотя не ела с самого утра. Да она, наверное, все равно бы не смогла проглотить ни кусочка. Прошел еще почти целый час, прежде чем Питер издал еще один звук. «Мама!» — совершенно отчетливо произнес он и добавил: «Больно». Его голос был хриплым, совсем негромким, но Лиз слышала его совершенно ясно. Кроме того, Питер слегка приподнял руку и пожал ее пальцы. Сил у него было не больше, чем у котенка, и все же это было сознательное, а не рефлекторное движение. Очевидно, он очень страдал от боли, но врачи не хотели давать ему успокоительное, боясь, как бы он снова не впал в коматозное состояние. «Домой, хочу домой», — проговорил он еще через некоторое время, и на этот раз его услышала не только Лиз, но услышал и Дик Вебстер. «Хочешь домой?» — переспросил он. И Питер, поглядев на него, несколько раз моргнул. «Что же, это отлично. Мы тоже не прочь поскорее отправить тебя домой. Но сначала мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Для начала ответь мне: Питер, как ты себя чувствуешь?» С Питером Дик говорил значительно мягче, чем с Лиз. И она подумала, что доктор, наверное, не такой уж плохой человек, каким показался ей поначалу. «Плохо», — ответил Питер слабым голосом. «Очень болит. Где болит? Голова, а шея тоже, но меньше». Питер попытался кивнуть и сразу сморщился от боли. Ему было трудно шевелиться, и Лиз снова подумал, как близко все они были к еще одной трагедии. «Где-нибудь еще болит?» «Нет. А где мама?» «Я здесь, малыш, не бойся, я никуда не ухожу. Я хотел сказать: прости меня, пожалуйста». Он смотрел на нее полными слез глазами. «Мне очень жаль, мама, правда. Это было глупо с моей стороны».